Алексей Ронин. Яркое крымское солнце светило, нежно пробиваясь сквозь листву кипарисов. Алексей, или Лешик, как называла его мама, сидел на лавочке возле могилы родителей и в первый раз за 26 лет не плакал, а размышлял о жизни. Почему так бывает, что мы выбираем не тех людей? Мама, красавица и умница, выросла в семье врачей, окончила педагогический институт по профессии учитель начальных классов. Такая не должна была даже посмотреть в сторону отца, хулигана из семьи алкашей, который-то и ПТУ окончил с трудом. Но мама, как говорится, понизила планку, а ведь ее жизнь могла сложиться совсем иначе. Мать Леша любил и боготворил, потому что видел, как она ломается от жизни с отцом, и жалел ее. Сначала она начала выпивать с отцом, чтоб он не бегал пить к друзьям, как говорила она. За это, унюхав у нее утром перегар, директор уволил из школы с волчьим билетом. Устроиться получилось только в садик, и то нянечкой. Лешика она меньше любить не стала, а вот себя – да. Она перестала ухаживать за собой, стала материться и вытирать сопли рукавом. В итоге, снизив планку изначально, она и сама упала. Если бы ее родители увидели ее такой, какой она стала к 40 годам, то сошли бы с ума от горя. Но они были оба мертвы к моменту падения, поэтому никто не удивлялся. «А что удивляться?» – сказали бы их соседи. «Он сантехник, она нянечка, два сапога пара». Вот поэтому Алексей себе пообещал, что жена у него будет только из интеллигенции. Светлана такой и была. Умная, тонкая, интеллигентная. Она сочиняла стихи, пела романсы, впадала в депрессию, которая была позволена лишь интеллигентным людям. Пила Света только шампанское и за столом очень достойно рассуждала о жизни и о политике. Именно это подкупило его в ней. Именно за это он втрескался в Свету и всю жизнь тянулся к ее уровню. Учился понимать модных художников, переживать о падении нравственности в стране и искать место русских в этой вакханалии в мире. А стоило ли на это тратить свою жизнь? Вопрос прозвучал как будто в воздухе, словно кто-то спросил его об этом. «Я опять ошибся, мама», — ответил вслух Алексей. «Я, как и ты, ошибся. Я сильно завысил планку».